Глава 15. Бой с элементалистом. Зиркс выглядел ужасно. Даже если не учитывать того, что с ним сотворил Смотритель Глубин, он все равно слабо походил на живого эльфа. Ведь в отличие от Кая или хотя бы от обычных устойчивых, Зиркс не обладал никакой защитой перед темным туманом. Инь, заполонившая подземелье, преодолевала любые техники, если они не относились к другим концепциям, как Ян или Холод Пустоты. Так что пока надзиратель спускался сюда, темный туман успел насквозь пропитать его тело. Вот почему выбраться отсюда живым Зирксу однозначно не светило. Однако его это не волновало. Он знал, что умрет, но ему было плевать. Он жаждал лишь одного – убить хоть кого-то из той мерзкой троицы. Желание мести затмило разум эльфа. Таким образом, когда Зиркс узнал, что первый отряд вернулся без Кая, он сразу все понял. Надзиратель знал, что мечник устойчивый, а также помнил, что парень несколько суток провел в глубине после своей первой вылазки. Так что Зиркс моментально понял, что Кай что-то задумал. Он не верил, что тот мог просто погибнуть. Особенно учитывая силу мечника, продемонстрированную им на кулачном мордобое. Вот поэтому Зиркс и отправился вниз, наплевав на все. И теперь он, наконец, нашел свою цель. Из-за темного тумана Зиркс серьезно ослаб, однако это не отменяло того факта, что он все еще оставался элементалистом начальной стадии. Так что недооценивать надзирателя Кай не смел. Парень стоял в 15 метрах от эльфа, но это расстояние вмиг оказалось преодолено огромным водяным хлыстом, за мгновение сформировавшимся в руке Зиркса. Этой атакой он хотел располовинить Кая, но в итоге лишь сбил его с ног, отправив куда-то вглубь пещеры. «Дерьмо!» – выругался эльф, увидев, как фигура человека скрылась в клубах темного тумана. Когда Зиркс атаковал, Кай успел среагировать лишь в самый последний момент, но благодаря вратам разума и предельной концентрации парень сумел максимально эффективно использовать это мгновение. В итоге он сформировал щит изо льда с нужной стороны, а также послал гравитационную волну, чтобы оттолкнуть хлыст. Вот только хоть Кай и выжил, легко он явно не отделался. Предплечье, которое находилось ближе всего к ледяному щиту, буквально сплющило. Удар поломал несколько ребер, повредил позвоночник. В итоге, когда мечника отшвырнуло, он на секунду оказался парализован и не смог правильно приземлиться. Лицо Кая превратилось в кровавую маску, едва он упал на землю. Секунду спустя парень наконец поднялся на ноги, чтобы тут же отскочить в сторону. Мимо него на огромной скорости пронеслось вращающееся водяное копье, способное запросто продырявить Кая. Судя по всему, техника королевского ранга высокого качества. К счастью, она не нацеливалась точно на Кая, а лишь случайно пролетела рядом. Мечник сразу это понял, как только услышал несколько ударов, раздавшихся в разных местах. По всей вероятности, Зиркс не знал, где его мишень, поэтому атаковал наугад. Благодаря этому Кай моментально осознал, что окружающий их темный туман может стать для него огромным преимуществом. Ведь Зиркс не мог ни сопротивляться и не ориентироваться в ней, в отличие от мечника, который имел сосредоточие. «Мелкая крыса! Хватит прятаться!» – выкрикнул эльф. В тот же миг Зиркс выпустил большую атаку, вложив в нее немало энергии. Тысячи водяных капель разлетелись вокруг, двигаясь с колоссальной скоростью. Натыкаясь на что-либо, они буквально разбивали это в пыль. Каю пришлось поспешно укрыться льдом, а также использовать технику продвинутого барьера искажений. Благодаря им он смог избежать подавляющего большинства атак. Однако несколько капель все же задели Кая, пробив его тело словно пули. К счастью, ничего критически важного они не повредили, так что парень быстро восстановился. Однако после этого возникла новая проблема. Благодаря каплям Зиркс смог найти Кая. Эльф сразу бросился в нужную сторону, игнорируя взмах, разрушающий пространство. Одна из сильнейших техник Кая оказалась вмиг разрушена, так и не добравшись до цели. Причиной этого стал энергетический покров Зиркса, не только повышавший характеристики своему владельцу, но и дававший прочнейшую защиту. Чтобы пробить ее, потребовалась бы энергия, обладающая плотностью, сравнимой с плотностью ки самого надзирателя. В прошлом, на Земле, Кай запросто справлялся с защитой тамошних заклинателей, поскольку его развитие было гораздо качественнее, а значит, его энергия имела достаточную плотность. Но что касается Некрима, то здесь Кай мог пробить энергетический покров максимум заклинателя срединной стадии. Именно поэтому на кулачном мордобое ошейник подавлял этот барьер у бойцов, чтобы все имели шанс нормально сразиться, независимо от ступени. Однако Зиркс не был рабом. Ошейник не ограничивал его, так что энергетический покров эльфа защищал его как надо. Поэтому Кай не смог его пробить. Ведь между их ступенями существовала слишком большая разница, даже при учете великолепного фундамента мечника. Кай не стоял на месте. Атаковав приближающегося Зиркса, он бросился в сторону, активировав технику пяти невесомых шагов. Однако даже вместе с ней, с буйством жизни и открытыми телесными вратами, кои Кай активировал еще когда забирал сердце демона, он все равно не мог превзойти в скорости элементалиста. Надзиратель догонял Кая. И лишь тот факт, что парень все время прятался в темном тумане, позволяло ему уходить от хлыста. «Если сравнивать толстяка с тем инсектоидом-элементалистом», – рассуждал Кай, вспоминая Алиу, который был ослаблен системой и атакой Рунтана, то выходит, что Зиркс все равно слабее. Точнее, таким его сделала Инь, сейчас разрушающая его тело. Таким образом, у меня есть два варианта – попытаться сбежать или измотать его боем. В любом случае, эльф и сам умрет через несколько часов. Но смогу ли я от него уйти? Здесь у меня есть возможность скрываться в тумане, но если поднимемся выше, он моментально догонит меня. К тому же в том тоннеле мне даже негде будет развернуться. Значит, этот вариант отпадает. В таком случае придется сражаться. Вот только подходить к Зирксу слишком опасно, так что ближний бой невозможен. Что же касается моих дальних атак золотого ранга, то он легко отражает их, поэтому смысла тратить на них энергию нет. Тогда что у меня остается? Точно, холод пустоты и инь. Первая моя концепция сейчас сравнима с силой техник низкого качества королевского ранга. Думаю, ею хоть как-то можно противостоять толстяку. Что же касается инь, то она тоже может быть полезна. Темный туман уже проник в тело эльфа, и будет неплохо, если количество инь в Зирксе лишь увеличится. Хорошо, нужно действовать. Мысленно кивнул себе Кай, продолжая убегать от надзирателя. Зиркс понял, что больше использовать технику с каплями не выйдет. Точнее, он мог это делать и дальше, вот только подобное быстро бы истощило его, и он остался бы беззащитным. Все-таки в темном тумане техники других элементов сильно подавлялись, и для их поддержки требовалось гораздо больше энергии, чем обычно. В итоге прошла почти минута. За это время, несколько раз оказавшись критически близко к надзирателю, мечник сумел определить приблизительную разницу в их силе. Во-первых, судя по всему, физические параметры Зиркса лишь немного превышали параметры Кая. Но и это не странно, поскольку уже после ступени закалки разума развитие тела обычно останавливалось, а у усиления при помощи алхимических препаратов также имелось ограничение. Вот только у эльфа еще был большой энергетический покров, приобретенный им после достижения ступени элементалиста. Таким образом, параметры надзирателя увеличивались за счет его энергии, благодаря чему по характеристикам Зиркс не уступал Каю, который активировал буйство жизни и открыл до предела телесные врата. Во-вторых, скорость толстяка однозначно превышала скорость Кая, поскольку техника его движений имела королевский ранг, а не золотой, как техника пяти невесомых шагов. так что лишь непроницаемый для зрения и даже ауры темный туман позволял Каю не быть пойманным. В-третьих, как Кай уже успел ощутить на себе, получив несколько новых ран, техники Зиркса достигали высокого качества королевского ранга. А это значило, что эльф обладал полным пониманием закона слияния пути воды. Однако оружие Зиркс не использовал. Он атаковал Кая лишь техниками, а это говорило о том, что надзиратель был воином дальнего и среднего боя, специализирующимся на техниках. Впрочем, это все в порядке вещей для эльфов, чья расовая особенность дает им повышенный запас энергии, что позволяет сделать энергию и законы основным орудием. Потому-то среди их расы мало тех, кто действительно использовал меч, копье или другое оружие. Многие эльфы даже презрительно относились к тем, кто сражался не только при помощи своих сил, но и используя сторонние предметы. Разве что лук – единственное исключение. Он являлся самым популярным оружием у эльфов. Хотя и тех, кто использовал его, было гораздо меньше, чем самых обычных эльфийских воинов, которые полагались лишь на технике. Что же касалось Зиркса, то энергии у него было около 10 тысяч единиц. Для сравнения, обычный элементалист-человек начальной стадии в среднем обладал объемом энергии меньшим в полтора раза. А Кай вообще всего лишь 365 единицами. И хотя он мог постоянно восстанавливать ки, делая это гораздо быстрее даже пиковых элементалистов, парень все равно уступал Зирксу. Причем серьезно. В очередной раз уклонившись от водяного хлыста, который мог растягиваться сколько угодно далеко, пока на это хватало энергии и силы воли, Кай взмахнул рукой. В тот же миг холод пустоты, приняв вид ледяных сосулек, отправился в сторону Зиркса. На этот раз игнорировать атаку Кая эльф не собирался. Осознав, что этот лед равен по мощи технике королевского ранга низкого качества, надзиратель сразу закрылся техникой воздушного щита, тем самым продемонстрировав свое знание пути ветра. В итоге Зиркс просто отбил атаку мечника, однако при этом потерял почти секунду. А с учетом их скоростей это была серьезная утрата. Ведь именно благодаря этой оплошности Каю удалось наконец отдалиться от эльфа настолько, что тот теперь не мог отыскать его. Парень оказался на безопасной дистанции. Он собирался придумать способ использования инь для атаки Зиркса, как вдруг услышал какой-то гул. Земля затряслась, а затем Кай почувствовал ветер, которого не могло быть в этой подземной пещере. В следующую секунду огромный вихрь начал буквально затягивать все вокруг, игнорируя лишь частицы инь, воздействовать на которые могли только другие концепции. Изначально Кай почувствовал лишь легкое притяжение, однако уже через мгновение влекущая сила возросла во много раз. Парню даже пришлось создать клинки из холода пустоты и вонзить их в землю, чтобы остаться на месте. Казалось, словно мир перевернулся. Но на этом дело не закончилось. Вихрь Зиркса набирал силу. И когда он наконец достиг своей максимальной мощи, ледяные клинки Кая больше не смогли справляться с нагрузкой. Они начали трескаться. И как бы Кай не обновлял лед или не использовал силу притяжения пути пространства, включая уменьшение собственного веса, ничего поделать с затягиванием он не мог. В конце концов клинки буквально взорвались от нагрузки, и мечник полетел прямо к противнику. Когда Кай наконец оказался в поле зрения Зиркса, эльф атаковал. Десяток водяных копий полетели в парня. В последний миг тот успел телепортироваться с траектории атаки, перед этим выпустив морозное облако частиц холода пустоты. К счастью, задумка Кая сработала. Его концепция действительно стала замораживать воду эльфа. Увы, разница в силе элементов была немалой. Так что единственное, чего парень сумел добиться, это слегка замедлить водные копья. Чего, впрочем, хватило с лихвой для побега. Оказавшись в стороне, Кай тут же укрылся льдом, на который в следующий миг обрушился толстый водяной хлыст. Удар моментально вбил парня в землю, но прежде чем превратиться в лепешку, тот успел снова телепортироваться. Наличие у противника способности перемещаться сквозь пространство еще так быстро явилось для Зиркса сюрпризом. Так что к тому моменту, когда созданный им вихрь прекратил свое действие, во многом из-за разрушенной темным туманом структуры техники, Кай снова сумел скрыться в непроглядных глубинах пещеры. «Тварь!» – выкрикнул разгневанный эльф. В действительности он ведь сражался всего лишь со смертным, которого в обычной ситуации мог прихлопнуть, как букашку. Но из-за темного тумана, который не только скрывал Кая, но и серьезно ослаблял атаки эльфа, Зиркс никак не мог завершить этот чертов бой. Все это невероятно злило толстяка. Осознав, что из-за возможности телепортироваться притяжение вихрем Каю не страшно, Зиркс решил повторить масштабную технику с каплями, чтобы найти парня. Однако свою затею воплотить в реальности эльф не успел. Вокруг него вдруг начал вращаться темный туман, потоки которого быстро сжимались там, где стоял надзиратель. Кай воспользовался подсказкой Зиркса. Увидев воздушный вихрь эльфа, парень решил сделать нечто похожее с концепцией инь. Высвободив огромное количество темного тумана из сосредоточия, он направил всю эту силу к противнику. Таким образом, неисчислимое количество частиц инь начало окружать Зиркса, чтобы поглотить его. Эльф тут же попытался покинуть зону поражения, внутри которой было слишком опасно находиться даже ему. Однако оказалось, что область с вращающимся темным туманом гораздо больше, чем ожидал надзиратель. Будь это техника какого-нибудь обычного элемента, к примеру, пути меча, то Зиркс запросто развеял бы ее своей подавляющей мощью. Однако сейчас он это сделать не мог по двум причинам. Во-первых, воздействовать на инь в принципе было непросто, поскольку частицы этой концепции, по умолчанию, разрушали все на своем пути, в том числе и техники. Во-вторых, Кай собрал так много темного тумана, что его плотность банально нивелировала любые попытки разогнать вихрь. Для этого требовалось лишь вложить в атаку огромное, даже для Зиркса, количество энергии, либо обладать законами уровня идущего по пути, либо использовать другую концепцию для эффективного противостояния. В конечном счете надзиратель все же вырвался из ловушки, хотя при этом и подвергся сильному воздействию темного тумана. Так что, если ранее Зирксу оставалось жить еще около суток, то теперь этот срок сократился почти вдвое. Покинув темный вихрь, эльф, чья кожа уже почернела от впитанной инь, стал блевать отвратительной, вязкой черной кровью. После этого Зиркс заозирался. Почти сразу эльф осознал, что уровень темного тумана внутри пещеры кардинально снизился, и причиной тому тот самый вихрь. Именно к нему притягивалась вся окружающая Зиркса инь. Поэтому, когда толстяк все осознал, он осознал также, что его цель пропала. Зиркс стал озираться, но Кая нигде не нашел. Однако огромный черный купол, из вершины которого бил поток тьмы, все так же продолжал вращаться в центре пещеры, что значило лишь одно – мечник внутри. Перед Зирксом встала дилемма. Он мог рискнуть и попытаться достать Кая внутри темного вихря, или же остаться здесь, дожидаясь, пока мечник устанет. Эльф даже не задумывался. Он бросился внутрь. К этому моменту темный туман успел поразить не только тело надзирателя, но и его разум, и также душу. Так что если в начале боя Зиркс хоть немного задумывался над своими действиями, то сейчас его безумие полностью заглушило голос разума. Эльф уподобился обычному монстру. Кай укрывался в центре темного вихря. Рядом с парнем находилось сосредоточие, которое притягивало частицы инь отовсюду, заставляя их вращаться, прежде чем сфера поглощала их. Но так как сосредоточие имело ограниченный объем, то излишки постоянно приходилось выпускать вверх, После чего этот темный туман вновь притягивался, становясь частью растущего вихря. Сосредоточие инь, полученное Каем от призрачной татуировки инь-ян, было воистину удивительной способностью. Ибо заставить прийти в движение такое огромное количество темного тумана казалось нереальным. В действительности самостоятельно мечник управлять и десятой частью всего собранного не мог. Однако не все было так просто. Для использования сосредоточия с такой мощью Каю требовалось много энергии, а также высокая концентрация. К счастью, лазурных кристаллов, которые можно легко поглотить, у парня хватало. А что касалось сосредоточенности, то в этом ему помогала предельная концентрация, врата разума и усиленная недавно воля. Таким образом, дабы поддерживать вихрь, Каю пришлось замереть и полностью сфокусироваться на сосредоточии. Так продолжалось некоторое время, пока парень вдруг не ощутил, как в его область ворвалась некая фигура, потревожившая один из потоков инь. Это определенно был Зиркс. Эльф никак не мог ощутить Кая, но инстинктивно понимал, что человек должен быть где-то в центре, так что именно туда надзиратель и направился. С самого начала боя мечник считал, что у него все под контролем. Он видел, насколько безумными были глаза Зиркса, а также его поступки, например, спуск в глубину. Кроме этого, Кай понимал, что в пещере с темным туманом имеет огромное преимущество. Противник его почти не видит, при этом подвергается постоянному негативному воздействию инь. Таким образом, парень считал, что ему нужно лишь держать дистанцию, и в конце концов противник погибнет сам. Такой бой даже не беспокоил Кая. В итоге это и стало его главной ошибкой. Водяной хлыст в мгновение ока преодолел путь к центру темного вихря, мощнейшим ударом обрушившись на парня. От гибели Кая спасло лишь то, что окружающая его инь серьезно ослабила технику Зиркса. Но на этом эльф не остановился. Вбитого в землю человека хлыст крепко обхватил за ногу. «Сдохни!» – безумно заверещал толстяк. Эльф заливисто смеялся, притягивая Кая. Однако, когда хлыст вернулся к Зирксу, то тот увидел лишь идеально срезанную ногу, покрытую льдом. Самого же мечника и близко не было. Со злости Зиркс ударил хлыстом по замороженной конечности, разбив ее на множество ледяных осколков. Это привело к тому, что эльф смог увидеть запрятанный внутри ноги Кая шарик чистейшего света. Скопление частиц Ян, которые мгновение спустя лишились вложенной в них воли мечника, а значит стали нейтральными. Обычно после такого энергия или законы попросту рассеивались и пропадали. То же должно было случиться и с этим скоплением, если бы не одно «но». Вокруг все еще находились потоки плотнейшей инь, которая имела хорошо известную всем реакцию с ян. И когда отделявший их друг от друга холод пустоты оказался разбит, взаимодействие двух концепций не заставило себя долго ждать. Раздался оглушительный взрыв. Вспышка яркого света озарила пещеру. А после этого произошло еще около 10 аналогичных взрывов, сотрясших все подземелье. Их отголоски могли ощутить даже на поверхности Вудини. Таким образом, почти весь темный вихрь оказался уничтожен. Частицы концепции инь внутри него соприкоснулись с частицами концепции ян, созданными Каем, что в итоге и привело к таким мощным взрывам. Однако Зиркс остался жив. Его с ног до головы покрывала кровь, больше не было второй руки, волос и левого глаза. Но так или иначе, эльф не погиб, чему поспособствовали два старших духа, относящихся к элементам воды и ветра. Именно с ними Зиркс слился за мгновение до первого взрыва, после чего использовал все свои защитные техники. Таким образом, он смог спастись. Осмотревшись по сторонам, светлое сердце теперь освещало пещеру. Благо, темный туман по большей части уже развеялся. Эльф увидел неподвижно стоящую у стены затемненную фигуру, словно ее туда откинуло взрывами. Зиркс сразу же атаковал. Он не знал, жив ли человек еще или нет, но испытывать удачу больше не желал. Рядом с плечом надзирателя сформировалась сфера воды, из которой, ко все еще неподвижной фигуре, выстрелил толстый хлыст. В мгновение ока голова человека оказалась пробита насквозь. Зиркс ликовал. Он уже хотел громко рассмеяться, как вдруг на него навалился сильный холод и мощное давление. Его, как элементалиста, это замедлило лишь на мгновение. Но Каю этого вполне хватило. Мечник внезапно появился позади Зиркса. Его руки протянулись вперед. Увы, даже сейчас Кай не мог нанести серьезного вреда элементалисту своими обычными атаками. А для использования взрыва инь и ян он находился слишком близко. Однако парень и не намеревался атаковать. Его руки приблизились к голове противника. Раздался щелчок. На шее эльфа появился ошейник-артефакт-подавитель. В следующий миг Зиркс сразу несколькими хлыстами ударил себе за спину, но там уже никого не было. Кай исчез. Когда взрывы закончились, Кай сразу догадался, что эльф не умер, поэтому и создал фигуру изо льда. Проверить ее нельзя было, так как нельзя было выпустить ауру, которую спрятал на заметном, но затемненном месте. И когда Зиркс отвлекся на нее, парень воспользовался моментом, дабы надеть на противника ошейник. Увы, в полной мере ошейники не действовали на элементалистов, из-за чего их и не делали рабами. Однако даже такого подавления вкупе с ослаблением от проникшей в тело эльфа инь хватало, чтобы серьезно увеличить шансы на победу Кая в прямой схватке. Таким образом, как только артефакт активировался, Кай снова телепортировался к Зирксу. В руках мечника находилось два ледяных клинка. Обычное оружие быстро повредилось и разрушилось бы в глубине. Но теперь их покрывала не только алая энергия меча, но еще и тьма инь. Две этих силы сплелись воедино. На самом деле Каю далеко не с первого раза удалось понять, как правильно интегрировать инь в остальные элементы. Однако в итоге парень выяснил, что холод пустоты она разрушает, но зато с энергией и законами меча может объединяться. Таким образом, оружие Кая стало в несколько раз опаснее. Он не только получил возможность отравлять врага тьмой, оставляя в его теле инь, но и обрел усиленные удары. Ибо теперь не только энергия меча помогала пробить вражескую бронь, но и инь, у которой разрушительный потенциал гораздо выше, помогала этому. Появившись слева от Зиркса, Кай атаковал, завязался бой. В этом сражении парень использовал максимум своих сил. А что касалось эльфа, то его положение было незавидным. У надзирателя отсутствовали обе руки и глаз. Его тело пропитали частицы инь, а внутренние органы повредили взрывы. А вдобавок ко всему этому, на его шее находился артефакт-подавитель, уменьшающий силу Зиркса еще больше. В конечном счете все это опустило силу эльфа до такого уровня, что Кай смог напрямую с ним сражаться. Зирксу оставалось полагаться лишь на энергию духов и создавать ослабленные версии своих техник. И хотя надзиратель обладал действительно немалым их арсеналом, однако без подавляющей силы победить все равно не мог. Ибо на самом деле Зиркс имел значительно меньше настоящего боевого опыта, нежели Кай. Ведь рос и развивался эльф в постоянной роскоши, удобстве и безопасности. Так что сражаться за свою жизнь или, например, за ресурсы ему никогда не приходилось. Ну и вдобавок в данный момент Зиркс находился далеко не в лучшей форме. Таким образом, все это и сыграло с ним злую шутку. Зиркс проигрывал. Ему никак не удавалось задеть верткого и полного сил Кая, который осыпал противника атаками словно градом. К счастью для эльфа, Атаки мечника он едва ли ощущал. Его энергетический покров блокировал почти все. В итоге прошла почти минута, в течение которой Кай постоянно теснил противника. Но вечно продолжаться так не могло, и парень это прекрасно понимал. Поэтому он вел Зиркса к нужному месту. В ключевой момент, увернувшись от очередной ответной атаки, мечник отбросил клинки, а затем метнул эльфу под ноги два небольших шарика, покрытых льдом. И прежде чем они столкнулись, Кай воспользовался шагом смещения и отступил. Лед разбился, столкнулись темный шарик и светлый. Раздался взрыв, относительно слабый на фоне прошлых. Но так или иначе, своего Кай добился. Его противника подкинуло в воздух. Дело оставалось за малым. Серией телепортаций Кай оказался перед Зирксом. В следующий миг нога парня обрушилась на грудь толстяка, направив его в нужную сторону. Далеко не сразу эльф осознал, что произошло. Опустив голову, он увидел несколько молний, которые с легкостью пронзили его грудь, чего Кай никак не мог достичь своими клинками. Секунду спустя верхняя часть тела надзирателя превратилась в прах. Барьер Старкса, с которым столкнулся толстяк, почти моментально испепелил эльфа. Зиркс умер. Перед глазами уставшего Кая тут же появилось сообщение. Внимание! Провалено получение достижения, преодолевая границы смертного. 2. Получено достижение. Почти смог. Элементалист. Будучи смертным, закалка души, создание источника. Вы практически смогли победить элементалиста начальной стадии своими силами, но в итоге вам помогли. Ваша награда – свиток техники тела тьмы. Автоматический выбор.